Глава 13. По уши в дерьме. Кристофер. Твою же хреновую мать! Я громко рычу, не в силах сдержать свой гнев. Слово «никто» пульсирует в висках. Я никто для нее. Шлю к чертям и ее, и себя, потому что меня убивает это блядское ощущение. Слишком острое и необоснованное. Ведь чем, господи, чем оно может быть обоснованным? Выхожу из ее спальни и иду в свою. Лишь потому, что сейчас мне лучше ни с кем не встречаться. Нужно выпустить пар, разодрать что-нибудь, облаять, избавиться от этого ощущения полного провала. Падаю в кресло возле письменного стола. Открываю ящик со всяким хламом. Тут же силой закрываю. Весь стол ходит ходуном. Психую. Не лучше я в этом состоянии. Взгляд заметил их. Открыл еще раз ящик. Упаковка сигарет просто умоляюще смотрит на меня. Не моя. Дерек забыл как-то. Я же не курю уже сколько? 7 лет? Бросил после того случая. Нахер. Захлопываю ящик. Никто. Никто. Ты мне никто. Твою же... Открываю ящик и беру в руки упаковку. Достаю сигарету и смотрю на нее одержимо. Легкие так и просят впустить дым, только бы не это проклятое ощущение. И все же сминаю сигарету и швыряю на пол. Нет, Кристофер, ты что, школьник? Слабак? Идиот? Из-за нее начнешь курить? Справься со своими эмоциями, как мужик. Блять, вкладываю лицо в ладони и ору. Гудит не только в голове, но и во всем теле. Виню себя и виню ее. Виню долбанный сценарий жизни. Выдыхаю. Не помогает. Взгляд видит еще один элемент прошлого – зажигалку. Я ее обожал. Возможно, даже больше, чем курить. Достал и открыл крышку. Она клацнула. Нажимаю, и огонь вспыхивает. Звук расслабляет, а огонь завораживает. Я вспомнил, почему любил ее. Это движение было привычкой. Откинул, поджег, закрыл. Откинул, поджег, закрыл. Откинул, поджег, закрыл. Успокаивает. Особенно, когда так и хочется поджечь все к херам собачьим. Закрываю ее, сжимаю. Я хотела по-хорошему. Голос Эми в моей голове смешивается со звуками музыки первого этажа. Черт. Какие глупости на этот раз делает она? Я срываюсь к ней. Может, она права, и я должен забыть. Может, я не должен был допускать этого. Нет, она, конечно же, на 100% права. Но она, блядь, видела себя? Красивая, чувственная, подрывающая. Истеричка, господи. Кто-то должен посадить меня на цепь. Но проблема в том, что сделать это могу только я. На первом этаже накурено до ужаса. Отец явно не это представлял, когда предлагал нам устроить вечеринку. Хотя со мной в свое время он переживал вещи и похуже. Ищу взглядом Эми. Нахожу. Черт, нахожу. Метает молнии на всех и пьет коктейль. Один, второй, залпом, черт побери. С ума сошла. Хмурюсь и иду к ней. Но она замечает мое появление и буквально останавливает взглядом, и я останавливаюсь, возможно, из последних сил. Кричу на нее мысленно за эту остановку. Цербер уселся и готов проехаться всеми кругами ада, если на 7-м его встретит Бэби. Ее глаза горят местью, алкоголем, дерзостью. Она сейчас на все способна, и это пугает больше всего. Пытаюсь собраться. Сейчас я должен быть трезвым, хладнокровным. Откинуть это тупое ощущение и просто выполнить свой долг. Она не должна натворить глупостей, вот и все. Но как же тут сохранять трезвость, когда она цепляется за руку Дерека и тянет его танцевать, твою мать? Он, конечно же, не против, херов Ромео. Ты хоть член помыл после последней шлюхи? Сжимаю кулаки. Разорвать и облаять. Вышвырнуть нахрен. Держи себя в руках. Пытаюсь, блять, пытаюсь. Это же просто танец, Цербер. Ты не можешь перейти черту при всех. Она же твоя сестра. Это будет слишком, пиздец. Именно он, потому что я сжимаю зубы, похожие сейчас больше на клыки, и иду к бару. Беру бутылку игристого вина и наполняю бокал. Пью жадно, пытаюсь унять звериную дрожь. Утопить в нем церберский оскал. Забыться, как и она хотела. Забыться. Плюхаюсь на барный стул и наливаю себе еще. Цепляюсь за нее взглядом. Еще танцуют. Сука, трутся телами друг об друга. Это ее сумасшедшее декольте, под которым я знаю, что скрывается. Рррр, упирается в мышцы моего друга. Кретин. Что в сочетании слов «это моя сводная сестра» ему было непонятно. Моя, она моя. Пью залпом. Откидываю крышку зажигалки и щелкаю. Поджигаю, рассматривая, как руки Дерека ползают по ее спине. Сжимаю ноздри, ощущая горелый аромат. В своих желаниях я уже спалил собственного друга, а она смотрит на меня. Скорее издевается, из-под его плеча, из-под густых ресниц, из-под разочарования ко мне. Душит. Да, у Цербера три башки, но ни одна из них не понимает, в каком из возможных сценариев она бы не смотрела на меня этим взглядом. У нас в любом случае нет шансов на будущее. Любой сценарий херовый. Поступил бы я как сволочь или нет, но все же поступил. Ты использовал меня. Нельзя было, она же не знала. Стала бы делать это, зная. Защемило. Прошлому мне было наплевать, Церберу наплевать. Но Кристоферу нет. Я за нее в ответе, она моя сестра. И я не поступаю с людьми как сволочь. Уже очень давно. Не плюю на чужие желания, не использую, не играю. Я, блядь, нормальный парень. В каком месте? Даже внутренний голос смеется надо мной. Думал, у спортсменов действует сухой закон. Робин садится рядом, когда я делаю очередной большой глоток. По обстоятельствам. Небрежно отвечаю я, продолжая впиваться взглядом в свою бэби. А обстоятельства сейчас такие, что я готов открыть двери ада и самостоятельно отправить туда всех грешников. Ты так беспокоишься о сестре? Девушка замечает мой взгляд. Это мило, знаешь? Приходится. Приходится же, мать твою. Ее длинные волосы раскачиваются в такт музыки, а Дерек вдыхает их аромат. Как же я его ненавижу в этот момент. Сжимаю бокал, рассматривая ее крохотные пальчики на его плечах. Она дарит ему тепло своих рук. Тепло, которое предназначалось для Цербера. Нет же, нет, не для меня. Господи, я схожу с ума. Не понимаю сам себя. Да, у нас были переписки. Да, она понравилась мне. Да, я налажал. Но теперь, когда карты раскрыты и мы поговорили, если это можно так назвать, самое время перечеркнуть нелепый фокус судьбы. Пускай живет своей жизнью, а я своей. Стать братом и сестрой. Теперь это звучит еще более долбоебически, чем раньше. Как? Как можно стать братом и сестрой после этого? А ведь ничего и не было. Лишь переписка. Когда, Кристофер, для тебя переписки стали чем-то таким? Ничего не было. Вирт всего лишь. Ничего, блядь, серьезного. Тебе же не 14, чтобы влюбляться по переписке. Влюбляться. Я по уши в дерьме, да? Пиздец. Нет, так нельзя. Нужно стереть это ощущение. Этот взгляд, воспоминания, ошибки. Забыть, как сказала Эми. Я поворачиваюсь к ее подруге, понимая, что так и не дал девушке ответа. Робин – красивая девушка. Очевидно, что я ей интересен. С ней будет так просто забыть. Охренительно сложно. Может, потанцуем? Предлагает она и явно чувствует себя неловко. Думаю, такая девушка, как она, не привыкла первой проявлять инициативу. Я смотрю на нее и понимаю, что ничего не получится. Ничего не хочется. Ни танца, ни большего. Не хочется забывать. «Прости, не сегодня», — отвечаю. «Может, в другой раз?» Не стоило этого говорить, но я на это правда надеюсь. Так надеюсь, что уже завтра или послезавтра я захочу забыть и переключусь на Робин или любую другую девушку. Она уходит, возможно, даже обиделась. Но уже через несколько минут Томас не растерялся и воспользовался моим отказом. Друг закрутил Робин в объятиях, а я вернул взгляд малышке, которая выедает душу. Я охренел. Эйми с Дереком переместились на диван, ее ноги на его ногах. Ее голова запрокинута, и он целует ее шею. Вдыхает запах ее кожи, облизывает. Позволяет себе стояк на то, что принадлежит мне. Зажигалка клацает в финальном щелчке. Это уже больше, чем танец, блять. Зверь взбесился. С меня хватит. Подрываюсь, иду к диджею. Я не буду раздирать глотку другу. Он пьян. Поговорим завтра. А на сегодня, блять, финита ля комедия. Вырубай музыку. Вечеринка окончена. Рычу чуваку за пультом. Но еще даже не полночь, удивляется он. Терпения больше нет. Ни грамма. Я просто выливаю вино из бутылки прямо на технику. Я же говорил, что сорвусь с цепи. Происходит небольшое замыкание. Валит дым, музыка стихает, гости вскрикивают. «Вечеринка окончена, выметывайтесь!» – ору я. Меня трясет. Все уставились шокированно на меня. «Какого хрена, Кристофер?» – торнадо Эйми несется на меня. Хочется впиться в ее рот и показать, какую глупость она совершила. Хочет с ним, с Дереком. Она так заблуждается. Детское время окончено. Рычу ей в лицо. Все по-прежнему не шелохнулись. «Какого хера вы все еще здесь?» Ору. «Друг, ты чего? Какая муха?» Рядом оказался Том. «Забирай этого пьяного кретина». Я кидаю взгляд на Дерека, который остался на диване. «И валите. Завтра поговорим». «Ты ничего здесь не решаешь», — вспыхивает Эйми, складывая руки на груди. «Никто, никто, никто. Вон все!» Томас видит мое состояние, он его знает слишком хорошо. Поэтому коротко кивает и идет к Дереку. Я выдыхаю. Сильно напугал всех, но добился своего. Люди раздраженно фыркают, но собираются. «Ты была права». «Он неадекватный», — слышу, как шепчет Робин Эйми на ухо. Провожу руками по лицу, пытаясь медленно дышать. «И это еще мягко сказано», — подтверждает моя сестра и прощается с подругой. Она сверлит мое лицо взглядом в шаге от меня, пока не уходит последний человек. Двери хлопают, я делаю очередной глоток прямо с бутылки, а после отставляю ее. «А теперь Эйми». «Какого хрена? Я еще раз спрашиваю!» — орет она так, что начинает звенеть в пьяном мозгу. «Ты испоганил мое день рождения!» Девушка пихает меня в грудь, и я отшатываюсь. «Ты в себе, Кристофер Бейкер!» — на ее лице самая честная злость. «Использовал меня, соврал, а теперь это!» Я уклоняюсь от ее нового удара и просто отхожу. «Нам надо быть подальше друг от друга. Я на взводе, она в бешенстве. И если мы доведем друг друга...» Я молчу, стараюсь молчать. Но это сложно, когда получаешь в лицо тортом. Я в шоке поворачиваюсь к ней и вижу, что она отрывает еще один кусок от гигантского торта и швыряет в меня. Он попадает мне в грудь, и девушка не собирается останавливаться, сумасшедшая. «Хватит, Эйми!» Я иду к ней и удерживаю ее руки в тот момент, когда она собирается запустить в меня очередную катапульту. «Ты теперь мне всю жизнь будешь портить?» Она пытается вырвать руки. «Да», — не сдерживаюсь я, «если ты будешь продолжать обжиматься со всеми подряд». «Засунь себе свою ревность в задницу, Кристофер!» Она так дергается, что ее волосы бьют меня. «Я как брат это говорю!» Вру и сам не верю себе. Ведь на самом деле меня убивает ее желание быть с другим, в то время как я не хочу никакую другую. И пускай неправильно это, но, блядь, отпускай ее. Достаточно с нас на сегодня. Нужно на трезвую голову все обдумать. Я как кипяток сейчас. Боюсь, что обожгу ее. Слишком много дурости в голове и неприятных слов по отношению к ее поведению. Слишком распутному поведению, черт побери. Я ухожу к себе в комнату. Мне надо охладиться. Но девушка, видимо, считает иначе. «Ты думаешь, я поверю тебе?» — кричит она, следуя за мной. «Ты как брат шлепал меня по заднице? Как брат планировал ворваться ко мне и сделать, цитирую, все по-настоящему, а потом кончал тоже как брат?» Она давит на мои мозги. Они и так плавятся. Захожу в комнату, она за мной. «Ответь мне, извращенец, как долго ты планировал этим заниматься?» Голос Эйми не стихает, даже когда я захожу в ванную. И как далеко ты готов был зайти? Я становлюсь под душ просто в одежде. Включаю холодную воду, и она начинает течь на меня сверху. Я весь горю. Впираюсь ладонями в кафель и опускаю голову. Пытаюсь игнорировать ее. Рубашка и джинсы промокают. Липнут к телу вместе со взглядом Эйми. «Ты с ума сошел?» – вопит она. Молчу. «Конечно, сошел. Это единственное, что я понимаю». «Короче, чертов Бейкер, мне наплевать на то, что у нас было. Это случайность. И брат ты мне или нет, это ничего не меняет. Потому что ты никаких прав не имеешь ни на меня, ни на мою жизнь». «Пиздец. У нее нет стопа. Она переоценивает меня и мою выдержку. Я уже не ладонями, а кулаками впираюсь в стену». «Иди в постель», – сдавленно отвечаю я. «Уже поздно». Такие усилия титанические. В голове эхом разлетается ее звонкая «это случайность». «Какая в жопу случайность? То, что она моя сестра – это случайность. Но наше желание – это не случайность». Она хотела этого так же, как и я. Да, блядь, она сама это предложила. Сама прислала эти фото, провоцировала меня. Рычу, поворачивая лицо к ней, но не вижу ее. Ушла, послушалась или собирается новые глупости совершить. Снова рычу. Ее уход вновь провоцирует меня. Я вылетаю из ванной комнаты. Вода течет с моей одежды, но я по-прежнему горю. Цербер сорвался с цепи и оказался в самом эпицентре собственного ада. «Стой!» — рычу, когда она уже собирается открыть дверь. В моем голосе звякает оторвавшаяся цепь. Видимо, звучит угрожающе, потому что девушка замирает, содрогается в плечах. «Не в свою», — задыхаюсь в огне, — «в мою постель! Живо!»